Глава 42. В училище он попал только вечером. Надо было помочь Кате устроиться на даче Новиковых, купить продуктов, пополнить запас свечей. «Ну как?» — подмигнул Воронцов, насмешливо глядя на друга. «Можно она останется еще на пару дней?» Проигнорировав вопрос, попросил Новиков. «Да не вопрос. Раньше середины мая предки на дачу не заявятся. Так что до тех пор живите себе и размножайтесь. Кстати, маман спрашивала, что это ты к нам не заходишь? Зазнался?» «Я зайду», — пообещал Сергей. «На этой же неделе обязательно. Хотел попросить у нее Ефремова почитать. В нашей библиотеке нет. Сказал бы, я б тебе принес. Хотя нет, сам приходи». Зайти к Ольге Елисеевне Новиков решил в среду, а оттуда, купив по пути продуктов, рвануть к Кате. Вот ведь странная штука жизнь. Сергей не воспринимал Катю как свою девушку. Все в нем противилось этой мысли, но порой на него накатывало воспоминание о ее губах, осторожно касающихся его плеча, и сердце замирало от восторга. «Заходи, заходи, потеряшка наш!» — радостно приветствовала его Ольга Елисеевна. «Чаю?» «Да я на минуточку», — сказал Сергей, тем не менее стаскивая с ног тяжеленные прогары. Так в училище именовались форменные ботинки — прогары или гады. Он хотел назвать ее по имени-отчеству, но вдруг понял, что не может произнести имя Ольга. «Ваня сказал, ты хотел Ефремова почитать?» — спросила Воронцова, угощая его ароматным чаем с пряниками. «Сам выбери, что захочешь». Книги хранились в той самой комнате с картиной. Увидев ее, Новиков вдруг вспомнил, как они с Ольгой гуляли здесь, совсем неподалеку, а он рассказывал ей о Врангеле, о русском исходе, о погибшем корабле. «Правда, что в Балаклаве сохранился дом Врангеля?» — спросил он. «Правда», — кивнула Ольга Елисеевна. «Только это был Врангель Михаил Александрович из другой ветви, не носивший ни баронского, ни графского титула. Дом принадлежал его отцу Александру Карловичу, члену городской думы Севастополя. В ноябре 1920 года вся родня Михаила Александровича, родной брат, сестры, двоюродные братья покинули родину. В 1920 году, после установления в Крыму советской власти, Александр Карлович был отправлен в ссылку. Позже, в 1924 году вернувшись, он тоже уехал из России, обосновавшись в Париже. Михаил Александрович, несмотря на такое родство, был назначен городским инженером Балаклавского ревкома, а позже, через два года, получил должность городского архитектора Севастополя. Именно он руководил всем строительством в городе, открыл трамвайную линию Севастополь-Балаклава, восстанавливал город после знаменитого крымского землетрясения. Помните Уильфа и Петрова в «12 стульях»? Новиков радостно закивал. Ольга Елисеевна хотела что-то добавить, но тут радостно затрезвонил звонок. «Ванечка с Олимпиадой!» — воскликнула женщина и поспешила в прихожую, а Сергея вдруг охватило странное предчувствие. Ему почему-то стало страшно. Он невольно сделал шаг назад, вглубь комнаты, чтобы оттянуть момент встречи с девушкой Воронцова. Из прихожей доносилась радостная возня. «А у нас Сережа», — сказала Ольга Елисеевна. «Отлично. Давно хотел познакомить его с Олимпиадой», — раздался голос Воронцова. «Новиков, ты что там, заснул?» «Тут я». Сергей вышел из комнаты. Он осекся. Олимпиада Воронцова была его Олей. Девушка, конечно же, узнала его и смущенно потупилась. «Знакомься, это мой лучший друг, Сергей Новиков». Оля протянула руку и чуть слышно прошептала. «Олимпиада». «Представляешь?» — заявил Воронцов. «Она стесняется такого замечательного имени». Новиков пробормотал что-то невнятное, то ли одобряя подобное поведение девушки, то ли, напротив, порицая. «Пошел я. До свидания, Олимпиада». «А чай?» — спросила Ольга Елисеевна. «Ему есть с кем чай пить», — хмыкнул Павел. Сергей выскочил из подъезда, словно за ним гнались дикие волки, понесся по улице, добежал до Владимирского собора и плюхнулся на широкие ступени. Горло словно свело судорога, по щекам текли слезы. Позорище какое, хоть бы никто не увидел. Постепенно холод каменных плит привел его в чувство. Воронцов встречался с Олей. Его, Новикова, Олей. Но если откинуть эмоции и рассуждать здраво, Таких холь за время совместной учебы у Павла было в вагон и маленькая тележка. Неделя, ладно, месяц, и ему захочется чего-нибудь новенького, и тогда... «Ну что, как Катюха?» — спросил Воронцов на следующий день. «Нормально», — пожал плечами Новиков. «Ну-ну», — тоном умудренного жизнью старца изрек Павел. «Смотри, как бы она тебя на себе не женила со своими пирогами и самогонкой. Кончилась самогонка, допили. А женить меня на себе у нее не выйдет. В мои планы женитьба пока не входит», — заявил Новиков, и, как показала жизнь, оказался неправ. В конце апреля, когда на даче всю зиму простоявшие черными пугалами абрикосовые деревья вдруг покрылись охапками розовых цветов, а Сергей стал ломать голову, куда бы переселить Катю, Воронцовы вот-вот должны были открыть дачный сезон, она, доверчиво прижавшись к Сергею, сообщила: «У нас будет ребенок». «Как ребенок?» — ошалев от неожиданной новости, вскрикнул Новиков. «Откуда? Почему?» Она, наверное, ожидала другой реакции. Обиженно поджала губы, тянула воздух носом. Как же он ненавидел эту ее привычку. Катя чувствовала это, старалась контролировать себя, но в минуты душевного подъема или, наоборот, в расстроенных чувствах, контроль ослабевал. Осталось еще спросить, чей он. Тон был таким ледяным, что впору побеспокоиться, как бы в кране не замерзла вода. «И когда?» «Где-то после Нового года». «И не вздумай предлагать мне сделать аборт. Буду однозначно рожать». «Я не собирался». Сергей рухнул на диван. «А как же медучилище?» «Потом. Рожу, оставлю ребенка маме и поступлю». «Как маме? А кто будет его кормить?» «Ну ты прямо непонятливый какой-то». Она присела рядом с Сергеем, положила на плечо ему голову. «Ребенок родится весной, а учеба начинается осенью». Что-то странное было в этой арифметике. «Если ребенок родится в мае, а в июле вступительные экзамены, полгода я его покормлю, потом мама, да и твоя мама поможет. Неужели она откажется от родной кровиночки?» Катя заглянула ему в глаза. «Да? Ну...» Он не готов был сказать, как мать отнесется к появлению в деревне Кати с малышом и где она собирается жить до рождения ребенка. Можно, конечно, снять квартиру, но где взять денег? «Только ты же понимаешь...» — продолжала Катя. Говорила она медленно, словно неуверенно. Но Сергей чувствовал, что это отдает плохой пьесой. Вроде все продумано, отрепетировано, но игра выдает отсутствие таланта у исполнительницы главной роли. «Деревня наша не город, все друг друга знают. Нельзя просто так приехать с пузом. Здрасте, вы нас не ждали, а мы приперлись. А поэтому мы с тобой должны... что?» Новиков понимал, к чему Катя пытается его подтолкнуть, но продолжал изображать полное неведение. «Ну что молчишь, Сережа? Ты же прекрасно понимаешь, как должен поступить». Он прекрасно понимал. А потому на следующий день, отпросившись с занятий по семейным обстоятельствам, повел Катю в ЗАГС. День регистрации назначили ровно через месяц и выдали приглашение в свадебный салон, где в годы тотального дефицита можно было купить одежду для жениха и невесты, различные свадебные штучки, рушники, бокалы, открытки и золотые кольца. «Давай съездим», — взмолилась Катя. «Что толку? У нас нет денег». «Ну, хоть посмотрим». Она напоминала маленькую собачонку, которая радостно машет куцым хвостом. «Сереженька, ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Конечно, Новиков мог сказать, что ему нужно училище, готовиться к контрольной или еще к чему-нибудь, но ему почему-то стало жалко Катю, такую трогательную в своей радости, что он согласился. Они ехали в свадебный салон на троллейбусе того самого маршрута, который когда-то, так давно, что, кажется, это произошло в прошлой жизни, увез домой Олю.